Он попытался вознести душу свою к Богу, как не пытался уже много лет. Норвежская миля составляет около 10 километров. Кристин была одета в пепельно-серую рясу, подпоясанную веревкой. Эрлин знал, что под рясой у нее надета рубашка из грубой мешковины. Туго повязанный сельмяжный платок скрывал ее волосы. Когда они вышли из церкви на утреннее солнце, их встретила служанка с ребенком. Кристин села на какие-то бревна. Повернувшись спиной к мужу, она стала кормить мальчика грудью, чтобы он наелся досыта, прежде чем она тронется в путь. Эрлин стоял, не шевелясь, немного в стороне. Он был бледен, и щеки у него похолодели от волнения. Священники вышли немного позднее. Они снимали с себя облачение в ризнице. Они остановились около Кристин. Отец Эйлиф вскоре пошел по направлению к усадьбе, а Гюннюльф помог Кристин хорошенько подвязать ребенка за спину. В мешке, висевшем на шее Кристин, был золотой венец, деньги и немного хлеба и соли. Она взяла в руки посох, низко присела перед священником и тихо двинулась на север по тропинке, которая шла вверх через лес. Эрлин продолжал стоять, лицо его смертельно побледнело, и вдруг пустился бежать. К северу от церкви было несколько высоких пригорков, поросших редкой травой и объеденной порослью можжевельника и березок, там обычно паслись козы. Эрлин взбежал на пригорок, отсюда он еще некоторое время мог видеть Кристин, пока та не скрылась в лесу. Гюннюльф медленно стал подниматься вслед за братом. Священник казался таким высоким и темным в ясном утреннем свете. Он тоже был очень бледен. Эрлин стоял с полуоткрытым ртом. Слезы струились по его бледным щекам. Вдруг он рванулся, упал на колени, потом повалился ничком, головой вперед в невысокую траву, и лежал, рыдая и рыдая, дорвал вереск своими длинными, загорелыми пальцами. Гюннюльф стоял неподвижно. Он смотрел на рыдающего мужчину. Потом поглядел вдаль, на лес, где исчезла женщина. Эрлин приподнял голову. «Гюннюльф, разве так надо было, что ты наложил на нее это? Разве так надо было?» — спросил он снова. «Неужели ты не мог разрешить ее?» Гюннюльф не отвечал. Тогда он опять принялся говорить. «Ведь я же исповедался и искупил грех!» Он сел. «Той я купил 30 месс и ежегодное поминовение, и могилу в освященной земле. Я исповедался в грехе перед епископом Хельги и ходил к святой крови в Шверин. Разве это немножко не помогло бы Кристин?» «Хоть ты все это сделал, — сказал тихо священник, — принес к Богу разбитое сердце и примирился с Ним, ты все же понимаешь, что следы греха твоего здесь, на земле, все равно ты должен будешь годами стараться изгладить. Что ты причинил той, что нынче твоя супруга, когда ты втянул ее сперва в распутную жизнь, а потом в человека убийство, того ты не можешь для нее исправить. Это только Бог может. Молись, чтобы он простер над ней свою руку в этом ее путешествии, где ты не можешь последовать за нею и защитить ее. И не забудь, брат, сколько вы оба будете жить, что ты видел, как жена твоя вышла вот так со двора твоего, больше ради твоих грехов, чем ее собственных. Немного погодя, Эрлин сказал: «Я поклялся Богом и моей христианской верой, прежде чем я похитил ее честь, что никогда у меня не будет другой жены, а она обещала, что не возьмет другого мужа, пока мы живем на земле. Сам ты говорил, Гюннюльф, что тогда брак свершен пред Господом, тот, кто после вступит в другой брак, в глазах его станет жить в блуде, но тогда не могло это быть распутством, что Кристин была моей». «Не то грех, что ты жил с нею», — — сказал священник, помолчав. «Если бы это могло произойти так, чтобы ты не нарушил другого права, но ты вовлек ее в греховное восстание против всех, кого Бог поставил над этим ребенком и под конец навлек на нее кровавый грех. И ведь тот раз, когда мы говорили об этом, я сказал и другое. Для того церковь установила законы о браке, чтобы могло быть оглашение, и чтобы мы, священство, не могли бы венчать против воли родных». Он опустился на землю, сложил руки на одном колене и вперил неподвижный взгляд вдаль, через освещенный по летнему поселок, где маленькое озерко отливало синевой в глубине долины. «Тебе следовало бы самому знать, Эрлинд. Густые заросли терновника и крапивы насадил ты вокруг себя. Как же мог ты привлечь к себе молодую девушку так, чтобы она не ободралась в кровь и не причинила себе ран? Ты стоял за меня не один раз, брат, в те дни, когда я жил с Элиной», — тихо промолвил Эрлинд. «Я никогда не забуду тебе этого». «Пожалуй, едва ли бы я это сделал», — отвечал Гюннюльф, и голос его задрожал. «Если б мог подумать, что ты не пожалеешь чистой, достойной девушки, ребенка по сравнению с тобой». Эрлинд не отвечал. Гюннюльф спросил тихо. «Тогда, в Осло, задумывался ли ты когда-нибудь над тем, что станется с Кристин, если она окажется с ребенком, еще когда она жила в монастыре и была нареченной невестой другого? А ее отец, гордый и дорожащий своей честью человек, все ее родители — люди знатного происхождения, непривычные переносить срам. Поверь, я задумывался над этим». Эрлинд отвернулся. «Мюнон пообещал поддержать Кристин. Я об этом ей тоже говорил». «Мюнон! Как у тебя хватило духу беседовать с таким человеком, как Мюнон, о чести Кристин?» «Он не такой, как ты думаешь», — отрезал Эрлинд. «А тут еще наша родственница фру Катрин. Ведь не собирались же вы везти Кристин в какую-нибудь из его усадеб, где живут его любовницы?» Эрлинд ударил кулаком по земле так, что разбил в кровь суставы пальцев. «Сам дьявол заботится о муже, когда жена ходит исповедоваться к его брату. Она мне не исповедовалась», — сказал священник. «Да я и не духовник ее».